«Зачем ты это сделал?» Снова и снова она ударяла его. И мать и ребенок плакали, но она не переставала бить его. Мамон остановил руку матери. «Можете его пока оставить? Есть кое-что, что я хочу спросить у него». «Этот мальчик доставил вам столько неприятностей, господин Мамон. Мы от всего сердца приносим вам свои искренние извинения». «Нет, пожалуйста, не обращайте внимания. Нет нужды извиняться. Ах, и плакать тоже. У меня есть к вам несколько вопросов». Мамон попытался успокоить ребенка и в процессе спросил у него, зачем он это сделал. Все думали, что мальчик, должно быть, хотел отомстить за отца. Но тот ответил, что поговорил с каким-то человеком и после разговора почувствовал, что должен бросить камень. «Понятно. Дорогая мать, нет нужды наказывать своего сына. Это был результат магического влияния на разум. Это замысел теократии, пытающейся втянуть меня в борьбу с Айнс Олгоном». «Нет, теократия не стала бы этого делать. Не замысел ли это самого Айнс Олгона, чтобы сделать господина Мамона своим вассалом?» Мамон серьезно кивнул говорившему владельцу магазинчика, открывшему свое дело здесь всего несколько лет назад. «Это тоже возможно. Сейчас у меня есть хорошая возможность. Пока у меня есть предлог быть на его стороне, я могу следить за его действиями. Если он планирует навредить вам, я сниму его голову. Но взамен я надеюсь, что вы не станете бунтовать против Айнс Олгона». «Почему мы не должны? Пока у нас есть господин Мамон?» «Пожалуйста, не продолжайте эту линию разговора. Они ждут, что кто-нибудь скажет эти слова. Если Айнс Олгон почувствует признаки восстания, то прикажет мне убить вас. Возможно, это то, на что они надеются». Мамон развел руки и продолжил открыто говорить со всеми. «Я не такой человек, кто нарушает соглашение, и потому надеюсь, что вы сдержите себя. Слушайтесь Айнс Олгона, но если почувствуете, что к вам относится плохо, дайте мне знать». Мамон сделал паузу. Лица собравшихся приняли болезненный вид, когда люди поняли, что Мамон – заложник ситуации. Мамон мягко улыбнулся и продолжил. «Как бы то ни было, я надеюсь, что вы не будете сильно обеспокоены. Вообще, кто знает, может этот Айнс Олгон окажется хорошим диктатором. Давайте подождем и увидим. Но также помните, что если за этим все-таки стоит теократия, то они могут подстрекать вас к революции. Так что я надеюсь, что все вы будете держать глаза открытыми и не поддадитесь на провокации». Жителям было трудно принять слова Мамона, но в то же время они не могли не согласиться с ним. Айнс Олгон был нежитью. Никто не мог верить такому опасному существу, питающему ненависть ко всему живому. Но, разумеется, каждый верил Мамону. Фактически Мамон пожертвовал личными целями на благо городских жителей. И естественно, что все собравшиеся были ему верны. Все присутствующие согласились с предложением Мамона и после обещания распространить эти слова по всему городу разошлись. В результате Эрентел стал местом, существование которого едва ли можно было поверить, тихим городом без кровопролития, находящимся под властью Айнс Олгона, величайшего мага-заклинателя. Конец 9-го тома. Читал Бубухис.